Глава 10. Эмма. Я вчера слышал обрывок вашего разговора с мужем. Ты ушла от него, потому что он изменил? Спросил Мирон, расставляя посуду на столе. Салат был нарезан, а стейк отдыхал после прожарки. Да, я застала его с любовницей в его же кабинете. Думала, что кошелек потеряла, и пошла к мужу на работу, чтобы попросить денег на дорогу до дома, а там они... Вспомнила и судорожно вздохнула. В горле появилась горечь. А если бы не застукала, так бы и жила с ним. Пожала плечами, хотя прекрасно понимала, что да, жила бы. Я же люблю его. Или... А может, это обычная привязанность, замаскированная под любовь? Мирон словно прочитал мои мысли. Ты любишь его? Мужчина замер, смотря внимательно на меня. Не знаю. Снова пожала плечами. Я запуталась. Единственное, что могла сказать, так это то, что испытываю чувство ненависти к мужу. Он обидел меня, изменил. А как только думаю о том, что эта секретарша у него не первая, аж дрожь ненависти просыпается. Как можно не знать? Понимаешь, мы познакомились, когда мне было 18, и все 6 лет жили вместе. Да я после 2 месяцев нашего знакомства переехала к нему. Мы поженились. И вроде все хорошо было. Вспоминаю нашу с Гошей совместную жизнь. Все и правда было нормально, как мне казалось. Но сейчас я понимаю, что нифига это не нормально. После моей неудачной попытки работать, он запретил мне это, сказав, что от меня будет больше пользы дома. А заодно я и его маме буду помогать. Он уволил женщину, которая помогала его матери, и на ее место встала я. 3-4 раза в неделю приходила убираться, готовить, стирать и гладить. И как бы я ни делала все идеально, Зоя Павловна всегда меня в чем-то упрекала, что я медлительная, нерасторопная и что неправильно мешаю ложкой суп, да и вообще дышу шумно. Вспомнила момент, когда заболела, зима была тогда, и я простудилась, слегла с температурой. С утра написала свекрови, что не смогу прийти, у меня температура. Она тогда сказала: «Ладно, лечись». А минут через 10 мне позвонил Гоша и начал орать, что я притворяюсь и что нет у меня никакой температуры. А его мать голодная сидит, и мне пришлось идти. Пока я собиралась, Зоя Павловна скинула список продуктов, которые я должна была купить и приготовить. Кое-как доползла до ее дома с пакетами продуктов, а она там в позе лотоса сидит и дзен ловит. Еще наорала на меня тогда, что борщом в квартире сильно пахнет. Я бы, может, и высказала ей все, но сил не было. Приготовив, ушла молча домой, а той же ночью меня в больницу увезли с воспалением легких. Целую неделю в стационаре лежала, и никто, ни муж, ни свекровь ко мне не пришли. Только Женька на следующий день вещи все необходимые принесла. А под конец недели свекровь написала и спросила, когда меня выписывают, чтобы я пришла к ней и погладила белье. Его много накопилось. А я заболела не вовремя. Не знаю, почему я все это терпела. Наверное, потому что с детства родители толдычили, что старшим помогать нужно, а особенно родителям, и подчиняться беспрекословно. А мать мужа после заключения брака становится мне тоже как бы матерью. В общем, так и жили. А чем ты еще увлекаешься, помимо готовки? Спросила, чтобы перевести тему с меня. Неприятно было вспоминать бывшего мужа. Альпинизмом. Несколько раз в год с друзьями выезжаем в горы. Раньше, конечно, чаще ездили, но сейчас работа не позволяет надолго уезжать. Мирон положил стейк на тарелку, украсив его какой-то травкой. Я подождала, пока он сам сядет за стол. Никогда еще не видела такой красивый кусок мяса. А аромат? Аж слюнки текут. «Попробуешь?» — улыбнулся Мирон. Взяла нож, вилку, отрезала кусочек мяса, положила в рот. «Это божественно вкусно!» И сама не заметила, как съела больше половины стейка. А кусок там был ого-го какой большой. Еще и салатиком закусывала. Мне кажется, я никогда еще так вкусно не ела. Вкуснотища. Знаешь, я даже готова еще раз выйти за кого-нибудь замуж, развестись и попросить у тебя помощи, чтобы снова поесть этот стейк. Зачем такие сложности? Ты без всего этого можешь приходить ко мне в гости. Я даже буду не против, если между нами что-то произойдет. Сказал он, а я чудом не закашлялась. Как раз в этот момент жевала мясо. Ну это что, на секс намекает? Ты хочешь, чтобы мы... Замолчала, смотря на него. «Ну, конечно же. А зачем он тогда так напрягается?» «Ну, а что?» Мужчина пожал плечами. «Ты мне нравишься, тем более уже разведена. Я тоже свободен, и мы можем сделать друг друга чуточку счастливее». И говорил все это так буднично и спокойно, словно каждый день заманивал девушек к себе в квартиру и мясом кормил. Неужели схема отработанная? Показать, как он богато живет, а потом... Ты не думай, я очень щедрый. И, конечно же, за нашу встречу будут подарки, цветы и все, что любят девушки. Я сниму квартиру для тебя, чтобы мы могли там встречаться. Смотрю на него, хлопая глазами, и медленно обтекаю. Это мне не слышится? Он и правда хочет, чтобы я спала с ним? Ты еще и подарки за это? Медленно поднимаюсь. Спасибо большое, Мирон Владимирович, за ужин. Но мне пора, уже поздно, а завтра на работу нужно. Эмма. Он вскакивает и идет за мной. А я так зла, что хочется ему вцепиться в морду за эти слова. Неужели я и правда выгляжу, как продажная девка? Аж слезы на глаза наворачиваются. Эмма. Повторяет он и ловит у порога. Как раз я наклонилась, чтобы надеть сапоги. Постой. Оборачивает меня к себе лицом, заглядывая в глаза. Я тебя обидел? Разве не видно? Я не понимаю, что не так. Объясни. Рвано выдыхаю. Вы своими словами меня с проституткой сравнили. И это, знаете ли, очень обидно. Смотрит на меня, хлопает глазами и явно не понимает, о чем я. Я ничего такого не имел в виду. Просто хотел сказать, что ты мне нравишься. А мне показалось обратное. Нет, конечно, от его слов о том, что я ему нравлюсь, аж бабочки в животе зашевелились. А кому не польстит, что такой мужчина обратил внимание? Я ведь далеко не фотомодель. Эмма, я правда не хотел тебя обидеть. И что-то в его тоне такое было, что я и правда поверила. Но это ведь неправильно. Вы вон какой, а я всего лишь... Вам не нужна такая девушка? Не договариваю, мои слова прерывают поцелуем. Первое мгновение стою ошарашенная, не сразу поняв, что происходит. А мое тело оказывается куда проворнее мозгов. Руки уже обвили мужскую шею. Да меня еще никто так никогда не целовал. Гоша не было наполовину так хорош. Изо рта вырывается протяжный стон, и меня тут же подхватывают на руки и куда-то несут. Но мне уже все равно. Так хорошо, что не хочется прерываться. Хотя мозг кричит: «Не нужно этого делать». А сердце ему отвечает: «Да как не нужно, когда все правильно? Нужно же заткнуть дыру измены разочарований». И я отдаюсь происходящему. Мирон принес меня в свою спальню. Там темно, только свет яркой луны освещает пространство. Мужчина ловко стягивает с меня юбку, с блузкой не церемонится и дергает за полы. Мелкие пуговички осыпаются, падая на пол, словно разбросанный горох. Остаюсь только в лифчике, трусиках и колготках. Последние быстро снимают с меня, к ним же летят и трусики с лифчиком. Мирон обсыпает мое тело поцелуями, а я млею, выгибаясь и чувствуя, как внизу живота стягивает сладкой судорогой. Мгновение, и мужчина раздевается, нависая надо мной уже голый. Безумно красивая. Он целует снова в губы, спускаясь к подбородку. Ты не представляешь, как я тебя хочу. И с этими словами входит в меня аккуратно, давая привыкнуть к своему размеру. Я благодарна ему за то, что не торопится. Чувствую, насколько большой его член. Мы безумно целуемся. Одновременно мужчина начинает двигаться все быстрее и быстрее. Ногтями впиваюсь в его спину, ощущая, как перекатываются мышцы. Изо рта вырывается стон с криком, когда мы одновременно кончаем. Но на этом все не прекращается. Он переворачивает меня одним рывком спиной к себе, нажимая на лопатки и ставя на колени, и снова входит. Сминая руками покрывало, наслаждаясь, как он двигается во мне то быстрее, то медленнее, а затем снова увеличивает темп. Одной рукой тянется за моими волосами, накручивая их на кулак, и рычит, словно дикий зверь. Мою попу обжигает хлопок. Скрик, но не боль, а удовольствие. Бух ты мой, неужели меня все эти ласки так заводят? Никогда бы не подумала. С мужем все было тихо, спокойно, никакой страсти. Трехминутный секс в темноте под одеялом. Да я и кончала-то через раз. Коша всегда говорил, что в постели не важно, что чувствует женщина. Главное — принести удовольствие мужчине. Только с Мироном все по-другому. Он не только о себе думает, но и обо мне. Кажется, я еще так никогда не уставала. Мы уснули только под утро, забыв обо всем на свете. Упав на грудь мужчины, я отключилась, чувствуя, как на лице появилась улыбка.